встречи с тобою под сенью заката был парень я просто огонь. Ты только одна, одна виновата, что вдруг загрустила гармонь. Ты только одна, одна виновата, что вдруг загрустила гармонь. Осенние ветры умчались куда-то, но ты не спеши, подожди. Ты только одна, одна виновата, но так неспокойно в груди. Тихой рекою гуляют ребята, веселье идет на лугу. Ты только одна, одна виновата, что с ними гулять не могу. В разном поселке, большом и богатом, есть много хороших девчат. Ты только одна, одна виновата, что я до сих пор не женат. Ты только одна, одна виновата, что я до сих пор не женат.